сны, и в этих снах со мною вы, и в полном зале шум и звон, и я держу свой микрофон. Мне также снятся те же сны, что в музыку мы влюблены. Сегодня ждет большой успех, мы говорим, что любим все. Жизнь надо только в кайф, пусть этот вечер бесконечен. Мы здесь, мы группа Лайф, мы говорим вам добрый вечер. Жизнь надо только в кайф, пусть этот вечер бесконечен. Мы с вами группа Лайф. Любовь, чтоб играла в жилах кровь. Песни